Глава 13. С меня тащили одеяло, пыхтя, медленно, но верно. Я поняла это по оголившейся спине и плечу, в которые тут же радостно впилась прохлада, отмечая их мурашками. Пыхтенье усилилось, и мурашки побежали уже по пояснице. Потом раздалось «Вир!», и мне в лицо ткнулся горячий мокрый нос, который мгновением позже сменился языком. «Ай!» Я подскочила на кровати и уставилась на Виаре. Виаре посмотрела на меня, потом на пакетик с кормом, который стоял на столе, потом спрыгнула и потопала к миске, смешно цокая коготками по полу. Я подтянула к себе телефон, посмотрела на часы. Ужас! 5 утра! Хотя гораздо ужаснее было бы, проснись я на час позже. Тренировка с Эльдой у меня была назначена на 7, а до этого нужно успеть покормить и выгулить. «Чучело!» — вскрикнула я, наступив на валяющуюся под ногами туфельку, у которой отгрызли каблук и ремешок. Ха! Один тапок был перевернут, другой вообще непонятно где. «Верну тебя, Ландерстергу!» Чучело зевнуло и облизнулось, видимо, не впечатлившись угрозой. И тут я вспомнила про Ландерстерга, про то, что было вчера, про драконов, про то, что у меня случился приступ откровения, про то, что я его поцеловала сама, про то, что он привез меня домой и, кажется, вытащил спящую из душа, чтобы положить в постель. «Вир!» «Иду», — сообщила я. Накинула халат, прошлепала босиком по полу, насыпала в мисочку корма и под бодрый довольный хруст уселась в кресло, пытаясь переварить все, что только что вспомнила. Что это вообще было? В смысле, во флайсе. С моей стороны. Да и с его тоже. Виаре фыркнула, напоминая о себе, и я пошла одеваться. У меня в гардеробе не было одежды для прогулок в такую рань. Пришлось воспользоваться единственными джинсами и облегающим свитерком, который я носила исключительно с юбками. По крайней мере, вчера на выгул чучела я одевалась именно так. Вчера же выяснила, что мне нужна куртка, а не пальто, потому что в пальто поддувает везде и, как минимум, теплая шапка. Курточка, в которой я ходила на каток, тоже не годилась. Она была облегченная, чтобы я могла двигаться и чтобы в ней не было жарко. Подумав, решила все-таки надеть ее и шерстяную повязку на голову, чтобы не отморозить уши. В такое время у нас в доме все еще спали, поэтому мы с Виаре бодро спустились в темный холл и также бодро вышли на темную улицу, где стало еще бодрее. Чучело поджимало лапки и прыгало мне на ногу. Пришлось взять на ручки. «Ты вообще фервердская Виаре или где?» — поинтересовалась я. «Ты не должна мерзнуть?» «Вир! Вир!» — передразнила я. «После Эльды поеду по магазинам. За курткой и нарядом для кастинга. А еще надо купить утепленные ботинки, потому что в мои джинсы не влезали, и их пришлось натянуть чуть ли не до колена. Вид получился совершенно хулиганский. Виаренок у меня на руках постоянно ерзал, то намереваясь спрыгнуть, то стянуть с меня шарф, то цапнуть за разлетающиеся от ветра волосы. На самом деле цапнуть она могла исключительно играючи. Эта порода, длинношерстный тельс, выведена была в ферверне специально для людей. В них начисто отсутствовал ген агрессивности, и самое страшное, что они могли сделать, это сгрызть туфлю, ну или играючи подпалить шарф. Собственно, тельсы были единственной породой виаров, которых было разрешено держать людям. Остальные были только для иртханов, поскольку, в отличие от той же Арангары, где виарам вживляли кристаллы, подавляющие их волю, и в случае внезапной агрессии, способные убить животное, в ферверне от такого решения отказались. Но виары, даже одомашненные, это все равно карликовые драконы, и во избежание трагических ситуаций людям запрещали брать другие породы или беспородных. До ближайшего парка было несколько кварталов, поэтому я ускорила шаг. Все-таки 7 утра для тренировки — это совсем рано. Но сегодня у Эльды не было другого времени, а пропускать я не могла. С воздушными танцами по-хорошему тоже, но вчера у меня вышел форс-мажор. Я просто поняла, что должна поехать и помочь. Правда, не ожидала, что меня приведут прямиком к драконам. Надо будет спросить у Ландерстерга, как там драконенок? В парке я спустила чучело на снег, и она бодро ускакала в кусты. В самые кустистые кусты в мире. Ругая все на свете, я полезла за ней с пакетом для отходов и чуть не оставила на ветках повязку и половину волос. Обратно мы скакали бодрячком, и, надо признаться, про то, что мне полагается мерзнуть, я совершенно забыла. Флайс вызывала на бегу, влезая в юбку и обещая Виаре страшные кары, если она сгрызет что-нибудь еще. Искалеченную туфлю отнимать не стала, пусть догрызает, но шкаф все-таки проверила, все ли плотно прикрыто. Потом досыпала еще корма, долила воды и снова на улицу. «Ух, как мороз-то завернули, правда, Ферна?» Поинтересовался водитель, когда я влетела на переднее сиденье, а сумку кинула на заднее. «Куда вы в такую рань?» «На тренировку». «В фитнес-клуб?» «В Ледовый дворец». «О, фигурным катанием занимаетесь?» «Да». «Ого!» Водитель явно хотел спросить что-то еще, но я вытащила смартфон и уткнулась в дисплей. По дороге я написала сообщение тренеру по аэрогимнастике, попросила прощения и сказала, что сегодня обязательно буду и что вчерашний пропуск обязательно компенсирую. Задумалась, глядя на контакт Рин, но ей решила сообщение не писать. Все-таки с подругой лучше говорить, даже не по телефону. А потом меня вновь выкинуло в мысли про Ландерстерга. Вспоминая вчерашнее, я не могла не признать, что от его четких и слаженных действий зависело многое, если не сказать все. В пустошах мне было не до того, но сейчас я вспомнила, как действовали меркхандары. Они были как настроенный единый механизм, реагирующий на каждое движение, каждый жест или каждое слово. И в городе было то же самое. «На месте!» — бодро сообщил водитель. «Спасибо!» Я улыбнулась, подхватила сумку и выскочила из Флайса. «Хорошего дня!» До встречи с Эльдой даже оставался запас минут 20, и я искренне порадовалась, что получится выпить кофе. Неважно, что из автомата. После тренировки выпью нормально и позавтракаю. Я снова ускорила шаг и почти влетела в двери служебного входа, когда услышала резкое. «Лаура Хетфингер!» Обернувшись, увидела Иртханессу, с которой мы столкнулись в приемной Ландерстерга в мой самый первый визит. Она приблизилась ко мне, звонко стуча каблуками по промерзшему камню. Протянула снисходительным взглядом сверху вниз и сообщила. «Нам надо поговорить». «Вы уверены?» «Мне просто хочется переспросить это вслух. Вместо этого я вопросительно приподнимаю брови». В отличие от меня, она, кажется, совершенно не мерзнет. Но оно и не удивительно. У иртханов совершенно другой теплообмен. А особенно у иртханов, в крови которых частицы ледяного пламени местных драконов. Мне бы сейчас хоть капельку больше памяти, и я бы вспомнила ее имя. Но что я точно помню, так это то, что рядом с Ландерстергом она не появлялась. Официально, в смысле. Пресса и СМИ ничего по этому поводу не говорили. А вот то, что ее лицо кажется мне знакомым, не по первой встрече, тогда мне было вообще не до нее, мне совсем не нравится. И то, что она меня пристально изучает, в общем, тоже. «Откажитесь от брака с Торном», — произносит, наконец, она. «Да, вот это я понимаю, прямота, чего тянуть-то?» «Вы это сейчас серьезно?» — уточняю я. «По-хорошему, мне надо бы сказать ей, что никакого брака не будет, а потом пойти пить кофе и переодеваться, но, как и в первую нашу встречу, что-то вынуждает сложить руки на груди и вернуть ей холодный, промораживающий до сердца взгляд. У нее удивительная внешность, необычная для Ферверна. Черные волосы и светлые глаза. Белый мех на ее плечах, а также светлая юбка и светлые сапоги подчеркивают контраст со слишком смуглой для северянки кожей. «Абсолютно», — произносит она. «А я, наконец, вспоминаю, где ее видела. Эллигрин Рикстен, дочь правящего Бельвенхарта. Ее лицо постоянно мелькало на обложках модных журналов. С нее копировали и стиль, и образ жизни». «Я должна была вспомнить раньше. Нет, я просто обязана была вспомнить раньше. И если бы я увлекалась модой хотя бы наполовину так, как ею увлекается Ингрид, точно вспомнила бы. Фактически Ферна Рекстерн задает моду Ферверна». «Нет, она не модель. Но она снимается для обложек журналов. И миллионы девушек потом бегают по моллам или сидят в сети, чтобы найти что-то похожее. А с аукциона, благотворительного, разумеется, ее наряды, которые она надевала один единственный раз, потому что второй раз появляться в том же платье – это ужасно, уходят за такие суммы, которые содержат очень много нулей после единичек или не единичек». «Я опаздываю». Я направляюсь к двери, но она перехватывает меня за локоть. «Торн делает все, чтобы поддержать свою реформу», — говорит она. «Почему-то за это Торн мне хочется наступить ей на ногу, но я ограничиваюсь тем, что сбрасываю ее ладонь». «Он всегда был таким, с детства. Долг для него превыше всего. Интересы семьи он ставил на первое место. Сейчас у него на первом месте политика и интересы страны. Но это не сделает его счастливым». «А вы, разумеется, сделаете?» «Вот не хотела я этого говорить. Ну ладно, хотела. И еще больше хочу послать ее во Флайс, который, между прочим, припаркован в неположенном месте, и за это полагается штраф. Но для Элли Грин Рекстерн штрафы, наверное, не имеют значения». «Ты не представляешь, о чем говоришь, девочка». Она продолжает смотреть на меня сверху вниз. Видимо, это из-за роста. Она высокая, на полголовы точно меня выше. «Что ты знаешь о пламени драконов, о слиянии огней, о том, каково это — чувствовать чье-то пламя, как свое собственное? Ровным счетом ничего. И никогда не узнаешь. Будешь сидеть рядом с ним и совсем соглашаться, а узор Харгалахт станет твоей защитой от того, о чем ты и понятия не имеешь. У него с тобой никогда не будет того, что было со мной. Может, ты и станешь его женой, но его женщиной навсегда останусь я». «Вы закончили?» Холодно поинтересовалась я, но ответить ей не позволила. «Если да, то в таком случае советую вам больше никогда ко мне с подобными предложениями не приближаться. Когда я стану женой, у моего мужа не останется других женщин. Мы друг друга поняли?» Эллигрин открыла рот, потом закрыла. «Вот и чудесно!» «Да как ты смеешь?» прошипела она. «Ты куколка, которая нужна ему исключительно для политики!» «Оскорбление», сказала я, загибая палец. «Следующий момент — преследование. Откуда вы узнали, когда я буду здесь?» Не дожидаясь ответа, оставила эту снежную дракона-особь в ее благоприятной среде обитания и прошла в служебный холл. «Доброе утро, Рик». «Ферна Хэтфингер». «Лаура», поправила автоматически. «Как ночная смена?» «Спать хочется». Я улыбнулась, хотя внутри все клокотало. Вот с чего бы, спрашивается, а? Я навсегда останусь его женщиной. Свежемороженная драконятина. Пнуть бы ее под коленку, а еще лучше под задницу. С ледяной горки. И посмотреть, как низко летают драконы. К потеплению». Я пожелала Рику хорошего дня и прошла в раздевалку, сбросила сумку и принялась переодеваться. Еще и время на кофе на нее потратила, чтоб ей калось снежинками. «Так, Лаура, спокойно. Она вообще не имеет к тебе никакого отношения, и это ее... У него с тобой никогда не будет того, что было со мной, особенно потому что у меня с ним вообще ничего не будет. Я как раз надевала тренировочный костюм, когда в зеркале отразился узор Харгалахт, аккурат над левой грудью. Вспомнилось, как пальцы Ландерстерга касались моей кожи и как от этих прикосновений под ней словно вспыхивали искры. Дверцей шкафчика я громыхнула так, что там что-то упало. Потом расправила плечи, глубоко вздохнула и посмотрела на свое отражение. «Все, хватит думать о том, о чем думать не надо. У меня сейчас тренировка и подготовка к кастингу в Эрвиль-де-Олис. А остальное пусть катится с горки», — сверкая тощим задом. С этой мыслью я подхватила футляр с коньками и направилась на каток.